Глава 11. Илья. Я не планировал встречаться лицом к лицу с бывшим мужем Карины. Он на то и был бывшим, чтобы быть где-то далеко и не мешаться под ногами. Но именно этот человек в канун Нового года решил вдруг заявиться в гости. Судя по вытянутому от недоумения лицу девушки, гостем он был настолько редким, что она уже про него и забыть успела. А вот мужик явно нет. Да и Тима отцу, может быть, и был рад, но как-то в его крепкие объятия не спешил. Зато за меня спрятался довольно оперативно. Это же что-то значит. Как только я вышел из квартиры и закрыл за собой дверь, говорливый товарищ замолчал. Я кивком головы указал ему на лестницу, чтобы спускался самостоятельно. Боюсь, если окажу помощь, говорить он уже не сможет. Да и лишние проблемы могут потом появиться, а они мне не нужны. К слову, папа Тимоши оказался разумным человеком, быстро вышел на улицу и занял место чуть правее двери. Я же встал ближе к ней, даже ногу подставил, чтобы она не закрылась. «Ну?» — усмехнулся и посмотрел на мужика, запал в котором пропал. «Чего орал-то?» «Ты кто?» — на этот раз обошлось без криков. «Илья, а ты?» Разговор выходил странным. «Андрей!» — набычился мой собеседник. «Андрей, а орал-то чего?» Задал опять свой вопрос. «Мириться пришел?» — выпятил подбородок. «Кому?» — не понял. «Карине?» Вот тут я начинал кипятиться, как вода в кастрюле. «Мириться он пришел, как же?» «К ней!» — снова с вызовом ответил парень и неожиданно меня развеселил. «Наш развод был чистой воды ошибкой». «Да брось! Какая может быть ошибка? Обыкновенная! Она просто еще не поняла». «Какого мужика потеряла? Дался ты ей!» Ну вот правда, от меня хоть польза есть, я готовить умею, могу взять на себя кухню, а от него? «Да ты!» Мужик кинулся на меня быстро, но был перехвачен за руку. Пакет в его второй руке встретился с дверью, после чего раздался звон и запахло спиртным. «Лучше б сына что-то принес, отец года, блин!» Оттолкнул от себя Андрея. «А еще лучше, забудь сюда дорогу. Свое счастье ты упустил, орать меньше надо было. А сейчас можешь катиться на все четыре стороны». Я зашел в подъезд, передернул плечами, сбрасывая неприятное ощущение, и снова пошел в квартиру, где у входа в том же положении стояла Карина. Только после того, как ее цепкий взгляд прошелся по моему телу, она кивнула каким-то своим мыслям и спряталась на кухне. «А папа ушел?» — уточнил Тима, но сделал это очень тихо. «Могу вернуть». Решил, что если он так уж сильно нужен ребенку сегодняшним вечером, я могу и потерпеть. «Нет», — замотал головой мальчик. «Он маму обижал и на меня всегда кричал». «Ну и пусть». Дальше я долго и старательно подбирал правильные слова, куда можно отправить Андрея. Вот только слова не подбирались совсем. «Уходит домой», — помогла выглянувшая из кухни девушка и улыбнулась. «Пошли пробовать ваши кулинарные шедевры. Мне уже не терпится». Тимофей за стол побежал первым. «Спасибо», — произнесла Карина и поспешила за сыном. «Было бы за что. Но видно же, для нее это важно. Очень важно». За столом мальчишка долго выбирал ту печеньку, которая будет съедена его мамой в первую очередь. «Вот эту ешь! Самую красивую!» «Самую красивую мы отдали Деду Морозу». Не согласилась Карина, но печенье взяла. «Самую красивую я оставил тебе», — держал свою планку парень и внимательно следил, как его мама откусывает печенье. Он даже рот вместе с ней открывал, так переживал. «Вкусно! Очень вкусно! Все мое!» Карина пододвинула тарелку к себе и накрыла ее руками, пряча от нас. Тиме хватило секунды, чтобы возмутиться и под смех матери начать отбирать угощение. «Ладно!» «Правда вкусно, у нас бы с тобой так никогда не вышло». «Спасибо, Илья». Сколько слов благодарности я слышал. До миллиона, оттуда смущался. «Мне было несложно», — отмахнулся. «Главное, вам понравилось». Вечер проходил в тихой и уютной обстановке, а я все думал, как бы продолжить эти счастливые моменты. Как бы задержаться в гостях или найти предлог прийти еще. Опустят ли? Но чай довольно быстро закончился, как и печенье, что ребенок съел почти все один за обе щеки. «Нам еще с тобой пиццу надо испечь», — снова выручил меня Тимофей, накрывая руками живот. «Чтобы я мог маму радовать». «Испечем», — сразу же согласился. «Обязательно». Карина же с умилением смотрела на сына и лишь изредка бросала на меня свои задумчивые взгляды. «А как вы Новый год будете отмечать?» «Нужно же об этом узнать сразу». Девушка пожала плечами и честно призналась. «Сделаем завтра пару салатов, горячую закуску». Потом перевела задумчивый взгляд на сына. «Погуляем, поужинаем, что еще? На елку сходим. У нас стандартный вечер, который ничем, кроме праздничного стола, отличаться не будет. Мы даже спать часов 10 ляжем». Почесал бороду, призадумался и совсем уже обнаглев спросил. «А можно я с вами?» «Что с нами?» — уточнила Карина. «Гулять, ужинать, на елку пойду. Только готовить не буду. Мне утром и до часов 4 на работу надо, а потом я сам с собой». «Как сам с собой?» — не понял заинтересованный разговором Тима. «Ну, один-одинешенек». «Давить на жалость тогда конца». «И тебе не с кем будет встречать Новый год?» — ужаснулся ребенок, а я развел руками. На самом деле так оно и было. Денис пусть идет на все 4 стороны, он не пропадет. К матери ехать не хочется после того, как выяснились некоторые нюансы, а сестре с детьми явно будет не до меня. «Мама!» Тима так сильно переживал, что даже подсел ближе, смотря на меня своими огромными голубыми глазами, чистыми и искренними. «Только мы не пьем!» — зачем-то предупредила Карина. «Так и я за рулем!» — пожал плечами, расслабляясь. «Меня не гонит, уже хорошо». «И спать мы можем пойти рано». «Как получится», — отмахнулся. «Лучше с вами и немного, чем одному в 4 стенах. У меня даже елки нет». «Как?» — пришла очередь переживать Карины. «Ну, зачем она мне? Я и дома-то не бываю». «Елка — залог праздника», — подняла вверх указательный палец девушка. «Чего нет, того нет», — снова развел руками. И тут, собственно, очередная мысль в моей голове и пронеслась. «А помогите мне украсить елку», — Карина прищурила свои хитрые глаза. «Так у тебя же ее нет». «Куплю». Мне кажется, я готов был раздобыть лесную красавицу сейчас же. «А игрушки?» — уточнил Тима. «Куплю». «Можно же не только игрушками украшать». «А гирлянда?» — не унималась девушка. «Да будет вам все, вот пристали. Вот и завтра будет, можно и у меня Новый год отметить». «Ну уж нет, мы дома». Сложила руки на груди мама Тимофея. «Ладно, тут я немного поспешил, согласен». «Но, елка, как же?» Даже губы поджал, ожидая ответа. «Вот отработаешь и за нами приедешь», — распорядилась девушка. «Мы как раз приготовим еду. Потом поедем к тебе наряжать елку, а как приедем обратно к нам, я мясо в духовку поставлю». План был гениальным. Я его сразу же поддержал и, распрощавшись с гостеприимным домом, помчался на поиски елки. Кажется, видел я у дома небольшой базар. Осталось только найти там то, что мне нужно. Припарковав машину, я рванул на мороз, рассматривая по пути небольшие деревья, что были воткнуты прямо в сугробы. Скажем так, красотой елочки совсем не блистали. Я даже остановился и полез в карман за телефоном. Сейчас всем задание дам, но елка у меня завтра с утра уже будет стоять дома. Конечно же, сразу запряг Дениса, который хотел меня даже послать в ресторан, но я был быстрее. К слову, в заведение я приехал, но лишь для того, чтобы выловить за руку Людмилу. «Где покупают елки?» Задал ей, возможно, наиглупейший вопрос, но она-то точно должна знать. «Пушистая, чтоб была!» «В питомнике можно взять», — пожала плечами девушка. «Их привозят в катках, потом также забирают. Ваша задача — обеспечить елке уход и полив». «Телефон!» «Так не работает, с утра звонить надо!» Совершенно без страха отреагировала девушка на мой рык. «Мне елка нужна к утру». «Какой вы нервный!» — резюмировала девушка и полезла в карман за телефоном. Через пару минут я уже звонил в питомник и предлагал двойную цену за пушистую елку под 1,70 м. Обещали мне ее доставить к 7 утра прямо в квартиру. И вот только после этого, ну и внесенной предоплаты, я вмиг успокоился и подобрел. «Жизнь-то налаживается». В зал повторно вышел, чтобы посмотреть, как проходит корпоратив. Но самое интересное, я завтра с самого утра буду в кухне наравне со всеми, потому что зал арендован и на 31-е, и на 1-е. Работаем и без выходных, и на праздниках, но премии всем выпишу достойные, чтобы никто не почувствовал себя обделенным в этот день. Ну и Дед Мороз, что придет завтра поздравлять гостей заведения, зайдет в кухню, где каждый повар, а потом работник ресторана получит от меня подарок в мешке. Мелочи, приятно ведь? Через час я поехал в огромный торговый центр, где круглосуточно работал гипермаркет «Лента». Именно там я нагрузил тележку всевозможными новогодними гирляндами и наборами из шаров. Купил даже большого оленя, чтобы поставить его рядом с елкой. А что, если купить подарок для Тимофея? Я замер посреди зала и почесал бороду. Конечно, я совершенно не знал, что может понадобиться мальчишке, ведь с такой матерью, как у него, малец явно ни в чем не нуждался. Куплю ему мяч футбольный. Решил, ведь такого добра никогда много не бывает. А Карине подарю набор ножей, а то страшно вчера было смотреть на те зубочистки, которые проще выкинуть, чем заточить. Конечно, в кухне я пользовался профессиональными наборами. В магазине таких и в помине не было. Но, скрипя сердце, выбрал то, что матери-одиночке можно будет использовать дома и компактно хранить. Довольный собой, побрел в сторону кассы, внутренне чувствуя, как предвкушаю завтрашний день. Даже улыбнулся. Давно меня так не накрывало, чтоб с головой.